знать, как живет народ в капиталистических странах, как прячут там правду о Советском Союзе. Представил я себе вместо маленького Джани Баша нашу Дунюшку. Вот она сидит в крохотной клетушке и целый день чистит табачные листья». Сравнение с Дунюшкой поразило всех. Они и себя представили на индусских фабриках. Гоша стоял у двери, он внимательно слушал, что говорили ребята, и, как бы подытоживая общие думы, сказал: «Мы должны бороться за коммунизм, чтобы все люди жили, как в нашей стране». В разговор вмешался Леня: «Давайте помечтаем, какими будут наш город, наша страна через 10 лет». Все задумались. Юрка заговорил первым: «Мы тогда будем ездить не в трамваях, а в метро. Ленинград станет еще больше, и дома будут строить выше. Мне кажется, наши молоденькие деревца вырастут, и каждый год с них станут снимать много яблок и груш. Тогда исполнится мечта Мичурина. Наша родина превратится в цветущий сад. А вдруг война? Она все уничтожит, и садов не будет». Лене показалось, что в комнате точно потух свет, как потемнели лица ребят. «Больше не надо войны», – тихо сказала Галя. «Зачем ты вспомнил о войне?» – обратилась к Баренкову Наташа. «Мир на земле будет. За него борются честные люди во всех странах». Надя в этот вечер заменяла Екатерину Казимировну. Она любила возиться с младшими, дети охотно с ней играли. Уложив малышей, Надя перед уходом домой зашла в пионерскую комнату, увидела старательно писавших ребят. «Чем вы так заняты?» – спросила она. Пионеры вместо ответа протянули ей 8 заявлений с просьбой принять их в члены комсомола. Прочитав простые, полные глубокого чувства заявления, Надя молчала. Почему-то вспомнился первый день в детдоме, купленные билеты на фильм «Это было в Донбассе». Сколько сомнений у них было тогда и постоянный вопрос: разве инвалиды могут быть пионерами? Прошло меньше года, как обрадовали они меня сегодня. Пристальные взгляды ребят вывели Надю из задумчивости. «В комсомольской семье вы будете желанными и дорогими товарищами», – сказала она. «Надо иметь большую волю и силу духа, чтобы учиться отлично, оставшись с одной рукой, как Лиза. Галя с Машей – лучшие работницы в нашей швейной мастерской и учатся хорошо. А мальчики? Разве легко им?» Надя говорила знакомые детям вещи, но голос ее звучал особенно мягко. Ребята понимали, как взволнована и счастлива их пионервожатая. На следующий день перед работой Надя зашла в райком. Поздоровавшись с Татьяной Васильевной, она сказала: «Вот что я вам принесла». Надя подала пачку аккуратно сложенных листков бумаги. Татьяна Васильевна не спеша читала заявление ребят. Еще раз посмотрела. «Хорошо, очень хорошо. Сколько чувства и большого желания работать звучит в каждом их слове. И пионеров ты отобрала самых лучших». «Татьяна Васильевна, я думала поговорить с ними о вступлении в комсомол, а они предупредили меня. Это они сами вчера написали». Надя рассказала, как ребята были взволнованы, отдавая ей заявление. «Татьяна Васильевна, они достойны быть принятыми в комсомол. Война лишила их близких, война искалечила их. Но это советские дети, и они хотят быть полезными своей родине». «Вижу, Надя, ты неплохо поработала. Пионерам скажи, что их скоро вызовем в райком». Глава 3. Недолго солнечными днями баловала детей осень. Начались дожди, холодные ветры, двор уже не манит, и занятий у ребят много. Скоро кончается первая четверть, шурки скучно, и никто не занимается им, окна закрыты. Шмыгнул в открытую форточку, это спальня старших девочек. Там пусто. Одна Нина сидит, склонившись у окна. Шурка к ней и прямо на плечо. Девочка вздрогнула, но Шурка уже перелетел на окно, попробовал воды из блюдечка, где Нина мыла кисти. Не понравилось. Перескочил на рисунок. Нина в отчаянии смотрит на свою испорченную работу. Сколько сил она положила на этот набросок. Ей казалось, что у нее неплохо вышел большой тополь и вновь посаженные деревца. А Шурка своими грязными лапами смазал середину этюда. Нина отогнала галчонка, стала смывать грязь, но окончательно испортила акварель. Пришлось бросить работу. А жаль, девушка не может представить себе, как она прежде жила без живописи. Это же такое счастье – передавать на бумаге то, что тебя захватило, создавать картины, в них воплощать свои мечты. Нина делала большие успехи, могла целыми днями писать. Летом уходила с этюдником в лес, на речку, в поле, с дачи привезла интересные работы. «Скоро опять устроят выставку», – думала она. «У маленького Вити хорошие рисунки цветными карандашами, да и у других ребят есть что показать». Нина разорвала испорченный этюд. «Новый не успею сделать. Пора идти заниматься. Кажется, уже много времени». У двери классной комнаты она заметила Галю, но не остановила ее. Окончив работу в мастерской, Галя решила заглянуть к малышам. Она учила девочек вышивать и была там желанным гостем. Галя много работала сегодня, устала. Медленно, с трудом ползла по лестнице. На верхней площадке ее догнала Лиза. «Галина, скоро нас будут принимать в комсомол!» Галя радостно улыбается, она так ждала этого дня, и вот он близок. Неужели и она будет комсомолкой? «Надо разыскать Машу», — говорит она. «Мы так много думали, так много говорили об этом, и сейчас же останавливать себя. Сегодня суббота, Машенька у родных, придется подождать». И Галя двинулась дальше. Дети, увидев ее, притащили свои вышивки. Галя хвалит ее, показывает, а сама говорит, как Екатерина Казимировна учит ходить на костылях маленькую Дунюшку. Девочка недавно оперировали, она тоже ползала, а сейчас начинает ходить. Екатерина Казимировна поставила ее на костыли, сама немного отошла, зовет: «Не бойся, Дунюшка, шагай смелее, я поддержу тебя». Девочка с усилием двигается, но устоять не может. Падает, воспитательница подхватывает ее и снова ставит на ноги. «Неужели и я когда-нибудь пойду на костылях? Буду сама везде ходить», – думает Галя. Последнее время доктор часто вызывал Галю к себе в кабинет, несколько раз осматривал, сказал, что скоро приедет профессор. Он решит, возможно ли операция. «А если возможно, и меня так же, как Дунюшку, будут учить ходить? Но об этом даже мечтать нельзя. А все-таки если...» «Но нельзя, не буду думать об этом», – останавливает она себя. Дружба Гали и Маши крепла с каждым днем. По субботам, когда Маша уезжала к родным, Галя скучала без нее. Зато, когда подруга возвращалась, они наговориться не могли. «Машенька, как я ждала тебя сегодня! Завтра нас будут принимать в комсомол!» – это Лиза сказала. «Я так обрадовалась и испугалась! Неужели это возможно?» «Мы с тобой постоянно мечтали об этом. А вдруг нас не примут, Галочка? Может быть, мы плохо подготовились? Давай сейчас проверим?» Но сами они не знали, что подготовлены, и проверяли друг друга уже несколько раз. Старшая пионер-вожатая вела кружок по изучению устава ВЛКСМ. Она была очень требовательна, хотела, чтобы все не только знали устав, но и глубоко прочувствовали его содержание. И ребята подготовились хорошо. Когда же, наконец, их вызвали в райком, пионерам показалось, что они все забыли. Надя, вместе с ними пришедшая в райком, волновалась не меньше своих воспитанников. При беседе с секретарем райкома Нина сначала растерялась, но чуткое, внимательное отношение помогло девочке преодолеть робость. Коля и Юра держались уверенно, последним вызвали Гошу. «Трудно мне было», – шепнул он Лизе, выйдя от секретаря. «Говорить-то я не мастер». «Ничего, Гоша, они и без слов поняли, как искренне ты хочешь быть членом ВЛКСМ». Долгими показались Наде минуты ожидания. Наконец все семеро стояли перед ней с комсомольскими билетами. Они горячо поблагодарили свою старшую пионер-вожатую и счастливые, полные сознания торжественности и важности этого дня, вернулись домой. Сейчас же пошли к Гале. Девочка сидела в пионерской комнате. Она была необычно сосредоточена и попросила оставить ее одну. Вскоре приехала Татьяна Васильевна. Когда она задала Гале вопрос, почему ты хочешь вступить в ЛКСМ, Гале хотелось сказать много, сказать, что это мечта всей ее жизни. Но она так боялась, примут ли ее беспомощную. Ей и сейчас не верится, что ее принимают. Торжественная обстановка, глаза Татьяны Васильевны, всегда ласковые, а сейчас серьезные, требуют собранности и четкости. Галя формулирует свои мысли строго и определенно. Я хочу служить Родине, как служили Олег Кошевой и другие краснодонцы. И я хочу быть чуточку похожей на Зою Космодемьянскую, которая с честью отдала жизнь за Родину, за нашу партию». Татьяна Васильевна вручила Гале билет и прикрепила значок. «Я волновалась и от радости не могла толком расписаться в билете. Мне трудно было поверить, что я достойна получить его», – говорила Галя подруге. Та была взволнована не меньше ее. Вновь принятые комсомольцы сидели в пионерской комнате. Они вспоминали пережитое, перечувствованное за день. Им уже сейчас хотелось работать как-то по-новому, по-комсомольски. Вдруг в комнате сразу стало людно и шумно. Это Вера, Леонид, Сережа и Наташа пришли поздравить товарищей. Сегодня особенно задушевно шла беседа. Молодые комсомольцы чувствовали себя соединенными друг с другом новыми интересами. Детдомовцы наперебой рассказывали о своих впечатлениях, тревогах перед приемом, о самом приеме. «Я также переживала это», – сказала Вера. «А мы разве меньше волновались? Помнишь, Леня?» И сколько планов! Ребята говорили о своих самых затаенных мечтах. Нади и Веры они не стеснялись, они тоже комсомольцы, и в мечтах у них было много общего. Когда заговорили о будущем, оно встало перед ними, как самое светлое, самое чудесное. «Неужели, товарищи, мы будем жить при коммунизме?» – спросила Нина. Ей ответили: «Конечно, мы будем его строить». Глава 4. Немало пришлось Наде поработать над собой, чтобы после такого длительного перерыва снова почувствовать себя школьницей. Она научилась экономно распределять свое время, не терять его попусту. В вечерней школе занятия бывают 4 раза в неделю, остальные вечера свободны. Прежде Надя проводила их в детдоме, а готовилась ночью. Утомленный мозг трудно заставить работать, и заснуть после такого напряжения долго не удается. Теперь девушка стала заниматься по утрам и в свободные дни. Вставать привыкла рано. На свежую голову учиться легко. Надя привязалась к школе. Первое время она дичилась, не хотела знакомиться с товарищами, говорила только с Варей. Но ненадолго она оставалась в стороне от коллектива. На первом же комсомольском собрании ее втянули в работу. Одинаковые интересы, волнения и заботы сдружили коллектив. Все, кто не хотел или не мог серьезно заниматься, уже отсеялись. Оставшиеся, а их большинство, работали упорно и настойчиво. В субботу Надя пришла в школу раньше обычного. Она смотрела, как класс пополнялся молодежью. Многих она уже знала по имени. Большинство прямо с работы бежало в школу. «Даже рук вымыть хорошенько не успеваешь. А готовиться-то когда?» – говорил, сокрушенно качая головой Осокин. «Что ты жалуешься?» – смеялись его товарищи по цеху. «Меньше 4 ты еще не получал. Значит, находишь время заниматься». «Понятно. Уроки успеваю приготовить. А мне хочется больше, основательнее знать, глубже. Вот если бы меня сегодня спросили по литературе, я бы обрадовался», – сказал он. «Мне важно проверить, правильно ли я понимаю Маяковского. Я люблю его больше других поэтов и знать должен хорошо». В класс вошел преподаватель литературы. Посмотрев журнал, он вызвал Осокина. «Расскажите о Маяковском». В классе зашептались. Товарищи знали, как Степану хотелось сегодня отвечать. Осокин ясно, толково рассказал о поэте, и когда учитель прервал его, сказав «довольно», Степан огорчился. Ему даже не хотелось отходить от доски. В перемену Надя подошла к Осокину. Его, как всегда, окружали товарищи. Он пользовался большим авторитетом среди одноклассников. Многие из них, так же как и Степан, работали на заводах. Целый день в своих цехах они боролись за выполнение плана, соревновались. Вечером спешили в школу. Горячие, еще не остывшие от напряженной работы у станка, юноши и девушки с той же настойчивостью склонялись над учебниками, стараясь овладеть наукой. И сколько энергии, страсти вкладывали они в эти занятия. Первые дни всем было трудно, казалось, не справиться. Скоро привыкли и жизни без школы уже не представляли. Надя, попав в среду рабочей молодежи, становилась требовательнее к себе. Сегодня ответы Осокина, его знания Маяковского поразили ее. Она искренне поздравила товарища. В ответ он недовольно сказал: «Мне и почитать не удалось. Я только собрался рявкнуть стихи о советском паспорте, слышу, довольно». Осокин много читал, он постоянно рассказывал товарищам о новых книгах. «Откуда ты берешь время работать, учиться и читать?» – с восхищением спросила его Надя. «Так ли еще надо?» – серьезно сказал он. «Нет, я плохо использую свое время, даже самое необходимое не успеваю сделать. Читаю, это верно, но еще очень мало. А разве можно в нашей стране не читать, не учиться?» «Нельзя. Нам необходимо не только школу кончить, но и вуз. Сама знаешь, грани между умственным и физическим трудом быть не должно». Иногда, прислушиваясь к спору товарищей, Надя со стыдом сознавалась себе. «Я даже не слышала, что такая книга вышла». Она шла в библиотеку или просила Лизу достать ей новый журнал, книгу, та охотно выполняла ее просьбу. Почти все учащиеся вечерней школы жили в общежитиях, при фабриках и заводах. После занятий они частенько зазывали Надю к себе чай пить. По субботам нередко шли все вместе на последний сеанс в кино. Возвращаясь домой, Надя всегда заглядывала в почтовый ящик. Валя, Гений и бабушка часто писали ей, зная, как она занята, родные не ждали от нее подробных писем. «Ты открыточки посылай, но обязательно каждую неделю», – советовала бабушка. Надя так и поступала. Трудно было выбрать время для больших писем. Другое дело – переписка с Люсей. Люся оставалась самым близким другом, и Надя не скупилась на письма к ней. Вот и сегодня девушка обрадовалась, вынув из ящика конверт, надписанный Люсиной рукой. «Что-то подружка постаралась сегодня», – думала она, распечатывая объемистое письмо. И вдруг вместо аккуратно исписанных страничек Надя вытащила из конверта белые листки. «А почему они все исколоты булавкой?» Надя ворочила их, разглядывала и не могла понять. Еще раз заглянула в конверт. Там лежала маленькая записочка от Люси. «Надюша, это письмо от Ани. Она пришла на твое имя. Мама из колхоза принесла его мне. Ты, пожалуйста, прости, что я распечатала его без разрешения. Это не любопытство. Мне очень хотелось знать, что случилось с твоим слепым другом. Я знаю, как ты разыскивала Аню. Теперь она сама разыскала тебя. Но как прочитать ее письмо? Мама говорит, в Ленинграде есть школа слепых. Побывай там, кто-нибудь, наверное, тебе прочитает. Письмо пришло из Казани». И Люся прилагала обратный адрес. Аня жива и научилась писать. Надя готова была ночью пойти отыскивать школу слепых. Так ей не терпелось узнать, о чем расскажут эти исколотые листочки. Утром за ней должен был прийти Слава. Они сговорились поехать в русский музей. «Ну что ж, пусть он один сходит, а потом расскажет мне», – засыпая, решила Надя. Вячеслав молча выслушал ее отказ пойти с ним в музей. Надя заметила перемену его настроения и старалась объяснить ему. «Я получила письмо от потерянного друга, но прочитать его не могу. Аня незрячая, видишь, как она пишет. Пойми ты, мне необходимо немедленно разыскать школу слепых. Там кто-нибудь прочтет письмо». Жуков все молчал. «Ты представить себе не можешь, – горячо говорила Надя, – кем была для меня Аня. В самый трудный момент жизни, когда умерла мама и мы остались одни, Аня была со мной. Она слепая, вносила столько бодрости и света в жизнь других. И, может быть, если бы не ее чуткость и желание защитить нас от горя, может быть, Слава, я тогда бы не справилась. Это Аня помогла мне, и я ей так бесконечно благодарна». «Я не знал, что у тебя есть такой замечательный друг и готов целый день искать с тобой эту школу». В бюро справок они быстро получили нужный адрес. Утром выходной день, в трамвае много свободных мест. Вагон поднимается на Кировский мост. Вячеслав смотрит на застывшую Неву. Ему хорошо вдвоем с Надей. «Как я соскучился. Без тебя, Надюша, мне даже солнечные дни кажутся серыми». Надя смеется. «Мы же с тобой совсем недавно виделись». «Ну и что же? Мне каждый день хочется забежать. Да столько дела, передохнуть некогда. На днях выбрали комсоргом. В научном студенческом обществе поручили большой доклад и сессия на носу. Эх, да что тебе рассказывать? Ты теперь сама, Надюша, это понимаешь. Наверное, тоже хочешь не просто получать отметки, а действительно знать. Ты молодец. Я уверен, что ты справишься с учебой и победишь. Такой ты должна быть. Иначе я тебя не представляю. Пойдем скорее, мы чуть не проехали». И вот они на тихой улице. За ночь выпавший снег еще не разгребли. «Как здесь хорошо», – сказала Надя, – «кругом деревья. А что это за памятник?» Они остановились перед бронзовой скульптурой. «Смотри, Слава, какое странное выражение лица у этой девочки. Оно так напомнило мне Аню. А рука ее лежит на раскрытой книге. Девочка ощупывает буквы». «Значит, мы пришли, и сейчас ты узнаешь, что пишет тебе подруга», – сказал Слава, открывая калитку. В просторном вестибюле Жуков рассказал дежурной, что их привело сюда. «Подождите здесь, я сейчас вызову пионервожатую, она прочитает вам». Вскоре молодая девушка, легко касаясь рукой перил, спустилась по лестнице. Глаза ее были открыты, и Слава решил, что она видит. «Пожалуйста, попросите кого-нибудь прочитать нам это письмо», – сказал он. Девушка улыбнулась, и улыбка оживила ее немного напряженное лицо. Едва касаясь пальцами, она нашла начало письма и прочитала. «Дорогая, любимая Наденька, больше всего я хочу, чтобы письмо мое дошло и чтобы тебе его прочитали. Весточку от тебя стану ждать как самой большой радости. На первое письмо ты не ответила. Неужели и это не попадет к тебе?» Каждое слово рассказывало Наде о жизни дорогого ей существа. Она тяжело вздохнула, услышав, что тетя Саша умерла. Представила себе, как невыносимо одиноко было слепой девушке остаться без матери. Аня писала, что родственники увезли ее в Казань, там есть школа слепых. Аня научилась читать и писать по методу Брайля, поступила на фабрику, где считается стахановкой. Надя радостно засмеялась, услышав эти слова. «Наденька, я так счастлива, что могу работать не хуже других и приносить пользу государству. Никогда я даже мечтать об этом раньше не могла, а оказывается, и о нас, слепых, позаботилась наша великая Родина. Без глаз я работаю, читаю книги и уже во второй класс перешла. У нас большая библиотека, и я могу читать, читать сколько захочу. Где ты, моя дорогая Наденька? Если письмо дойдет до тебя, откликнись, пожалуйста». Рука девушки, читавшей письмо, задрожала. «Ей надо немедленно ответить», – взволнованно сказала она. «Может быть, я напишу за вас? Я знаю, как она ждет. Пожалуйста, не откладывайте». «Неужели она тоже не видит?» – подумал Слава. И, точно уловив его мысль, пионервожатая добавила. «Я незрячая и понимаю состояние вашей Ани». Девушка принесла какой-то прибор и короткую деревянную ручку с выемкой для пальца наверху и с заостренным металлическим шпеньком. Вячеслав разглядел на приборе металлическую решетку. Девушка вставила под нее бумагу и сказала: «Я слушаю вас». Надя едва успевала диктовать, так быстро записывала слепая. Вячеслав с любопытством следил за ней. Ее ловкие, уверенные движения покрывали бумагу бесчисленными точками. «Что тут можно понять?» – думал студент. Кончив писать, пионервожатая достала листки и, легонько проводя по ним кончиками пальцев, прочитала написанное. «Должно быть, так читать очень трудно, нужно, ну как бы сказать…» Слава старался подыскать слово, которое не задело бы слепую. «Ты хочешь сказать особую чувствительность пальцев?» – подсказала ему Надя. Девушка внимательно прислушивалась к разговору, переводя глаза с одного на другого. Казалось, она прекрасно видит. Вячеслав вдруг вскочил со стула и вежливо сказал: «Мы столько времени отняли у вас, разговариваем, как с давно знакомой, а не знаем, как вас зовут». «Зина», – ответила девушка, – «а меня Вячеслав». «Меня Надя. Я тоже старшая пионервожатая в детском доме инвалидов. Мне хотелось бы поближе познакомиться с вашей работой». Зина охотно согласилась показать школу-интернат и повела своих гостей по коридору первого этажа. Они зашли в спальни мальчиков и в классы, где занимались младшие. Надю удивила форма парт. «Почему они прямые, а не наклонные, как в обычных школах?» Пионер-вожатая вынула из шкафа уже виденный ими прибор, заменявший тетрадку. Она показала, как вставляется бумага между сеткой и металлической доской. «Если парту сделать покатой, она будет соскальзывать с нее, а это грифель», – объясняла Зина, показывая короткую деревянную ручку. «В металлической пластинке против каждого квадрата сетки сделано 6 вдавленных углублений». Зина рассказывала, как пользуются прибором. «А почему бы вам самой не научиться писать по Брайлю?» – предложила она Наде. «Это сложно, наверное, и руки у меня грубые», – Зина засмеялась. «Зрячим не надо читать на ощупь, они прекрасно видят наколотые точки. Вы дней через 5 научитесь, сначала будете медленно читать, потом привыкнете». «Может быть, действительно попробовать?» – нерешительно сказала Надя, вспомнив Аню, она твердо закончила. «Тогда я приду к вам в следующее воскресенье». «И я тоже», – неожиданно заявил Слава. Надя вопросительно поглядела на товарища. «В жизни все может пригодиться», – объяснил Жуков, а сам представлял себе, как он каждое воскресенье станет ходить с Надей по Петроградской стороне и вместе с ней учиться у Зины. Зина прекрасно ориентировалась. Она поднялась во второй этаж и показала малый зал, где читают лекции и собирается для репетиций хор. А вот пионерская комната. Надя хотела войти и остановилась на пороге. В полной тишине за столиками сидели дети. Они играли в шахматы. «Не надо мешать им», – решил Слава. «Видно, что ребята серьезно увлекаются шахматами». «И как их тут много?» «Это любимая игра наших воспитанников», – объяснила пионер-вожатая. Она показывала комнату за комнатой. В гимнастическом зале Надя спросила: «Разве дети, лишенные зрения, могут взбираться так высоко на лестнице, упражняться на трапециях, на козле? Здесь все как в обычном гимнастическом зале». «А почему бы и нет?» – удивилась Зина. «Они же упадут». «Напрасно вы так думаете. Приходите в часы занятий, тогда увидите наших гимнастов. Конечно, прежде чем дети усвоят все упражнения, воспитателям приходится зорко следить за каждым их движением». Чем дальше Зина вела своих гостей, тем больше они поражались. В школе-интернате было все предусмотрено, все приспособлено для жизни и учения слепых детей. В географическом кабинете Вячеслав ахнул от изумления, увидев необыкновенные, сделанные рельефно карты. На них можно было все ощупать пальцами. Он долго рассматривал их и в глубокой задумчивости продолжал обход. Открывая двери, Зина говорила: «Здесь физический кабинет, здесь библиотека». Ей приятно было показать все любознательным и внимательным гостям. Из библиотеки девушка хотела провести их в столовую, а потом спуститься в сад. «Вы своими глазами увидите, как легко и ловко наши ребята бегают на лыжах», – сказала она. «Зиночка!» – окликнул ее кто-то. Радостная улыбка озарила строгое лицо девушки. «Извините», – сказала она и быстро пошла на голос. Высокий человек с военной выправкой протянул ей руку, Зина тоже, но руки их не встретились. «Должно быть, он потерял зрение на войне», – соображал Вячеслав. Надя думала о другом, наблюдая за Зиной. Она заметила, как обрадовалась девушка, услышав знакомый голос. «Мы им мешаем», – шепнула Надя своему спутнику. «Пойдем домой». Вячеслав утвердительно кивнул головой. В это время Зина вернулась к ним. «Извините, что я заставила вас ждать. Этот товарищ учится в нашей вечерней школе». «А у вас есть и школа для взрослых?» – удивился Слава. «Конечно. После войны она значительно пополнилась. Молодежь работает в наших мастерских, а по вечерам учится». Надя сразу забыла свое намерение уйти и не мешать девушке. Наоборот, она засыпала Зину вопросами о вечерней школе. Та охотно отвечала ей. «Только зачем нам стоять в коридоре? Зайдем в комнату для занятий пианистов». И девушка открыла дверь. Мальчик лет 12 сидел за роялем и что-то разучивал. Ощупав ноты, он ударял нужные клавиши. «Мы помешаем ему». «Нет, это наш будущий музыкант. Он готов играть днем и ночью. Мальчик очень любит музыку и хорошо понимает ее. Он всегда в мире звуков. Нас даже не заметит. Пойдемте в тот угол на диван. В нашей вечерней школе такие хорошие ребята учатся», – оживленно продолжала девушка. «Товарищ, с которым я разговаривала, до войны учился в 9 классе. Потеряв зрение, он готов был покончить с собой. Считал, что без зрения он не человек. Сейчас кончает 10-летку. Наверное, получит золотую медаль и поступит в университет». Надя невольно подумала о себе, и ей стало стыдно. «Вот как надо жить и учиться». А Зина рассказывала: «В вечерней школе есть другой парень. Он потерял на войне зрение и обе руки». «И учится?» – изумился Слава. «Без глаз и без рук. Этому я не поверю. Как же он может читать?» «Губами». «Зина, это невозможно». «А мне кажется возможным», – сказала Надя. «Ты не знаешь, Слава, что может сделать человек, если он горячо хочет. Я убедилась в этом по нашим детдомовцам. Выходя из школы-интерната, Надя спросила: «Ты устал, Славушка? Почему ты молчишь? Жалеешь, что много времени потерял?» «Нет, что ты, я так рад, что попал сюда!» Вячеслав оглянулся на бронзовую скульптуру девочки с раскрытой книги на здании интерната. «И Зина говорит, что школы слепых имеются во всех крупных городах нашего Союза. Подумай, Надя, какие огромные средства тратит наше государство на содержание таких школ-интернатов или детского дома, где ты работаешь. Не забывай, Слава, детских домов-инвалидов тоже много в стране, а кроме них школы-интернаты для глухонемых, детские дома для слаборазвитых». «Да, сегодня я как никогда почувствовал величайшую гуманность нашей социалистической родины». Глава 5. Лиза любила читать. Став комсоргом, она часто предлагала кому-нибудь из товарищей почитать вслух. В воскресные вечера комсомольцы привыкли собираться в пионерской комнате. К этому дню Лиза всегда доставала какую-нибудь интересную книгу. Девочки, захватив с собой шитье, вязание, забирались на диван. Коля раскрывал книгу, и в комнате наступала тишина. Читал он прекрасно. Ребята с большим удовольствием слушали его. Если у Нади оставалось время, она даже в выходные дни приходила на эти чтения. Так же, как все комсомольцы, она увлекалась, спорила, у каждого были свои любимые герои, судьба этих героев волновала ребят, хотелось в жизни подражать им. Всю ночь готовы они были слушать, но неугомонный звонок прерывал чтение, приходилось оставлять книгу на самом увлекательном месте. Вернувшись из школы слепых, Надя быстро приготовила уроки к понедельнику и побежала в детдом. В пионерской комнате все были в сборе, но читать еще не начали. «Товарищи, мне очень хочется рассказать вам о школе-интернате, где живут и учатся слепые дети». «Пожалуйста, просим, просим». «Я была там сегодня, много видела и слышала. Там все поражает. Невозможно представить, что дети, лишенные зрения, свободно бегают по лестницам, играют. Когда-нибудь я вам подробно расскажу об их жизни, а сейчас попробую описать необыкновенную библиотеку, где в огромных шкафах лежат очень большие и очень толстые книги. И, наверное, все новые, хорошие». «На этот вопрос я не отвечу». «Почему?» – раздались удивленные голоса. «Ни одного слова я прочитать не могла. Вы, наверное, знаете, что слепые читают руками, на ощупь. А если приглядитесь в такую книгу, увидите только массу наколотых точек. Каждая страница вмещает гораздо меньше слов, чем наша. Поэтому формат их книг очень велик. Я хочу, чтобы вы ясно представили себе такую книгу». Надя оглянулась по сторонам и, сняв с полки молодую гвардию Фадеева, предложила: «Давайте смерим ее». Юра сейчас же вытащил сантиметр. «Высота 21, ширина 13, толщина 4,5. Как видите, совсем небольшая книга, а у слепых молодая гвардия вмещается не в одну, а в 10 книг, и размер каждой 32 сантиметра в высоту, 25 в ширину и 6 в толщину. Как закалялась сталь Островского состоит из 6 книг, «Война и мир» Толстого из 28. Теперь вы понимаете, какими огромными должны быть книгохранилища для таких библиотек». «Как же они читают?» «Ощупывают эти точки кончиками пальцев». «Им огня не надо зажигать?» «Многие из них совсем не видят света». «Им еще труднее, чем нам», – вздохнув, заметила Галя. «Товарищи, вы собирались что-нибудь читать? Я вам помешала, да, Лиза?» «Нет, сегодня мы решили обсудить вопрос о стенгазете». Лиза вместе с другими членами редколлегии сумела сделать газету содержательной, острой, пользующейся любовью ребят. Заметки помогали воспитанникам выправлять свои ошибки, становиться лучше. Желающих писать появилось много. Все чаще и чаще редактор не знал, как справиться с обилием материала. «Придется 2 раза в неделю выпускать», – пожаловалась Лиза пионервожатой. Комсомольцы смеялись. «Сама виновата», – говорила. «Пишите, вот мы и постарались». «Надежда Павловна», – спросила Нина, – «а у слепых, наверное, нет стенгазеты?» «Как же, есть. Ее тоже надо читать на ощупь. И даже иллюстрировать ее стараются. Я видела вырезанную из картона и наклеенную башню Кремля со звездой, но заметки в газете прочитать не могла». «Их мысли все время возвращаются к слепым», – встревожилась Надя. Она взглянула на что-то записывающую Лизу. Девушка прекрасно справлялась с обязанностью комсорга. Она добилась своего. Ребята весь досуг отдавали книгам. Они охотно писали заметки о прочитанном. Сама Лиза составляла рекомендательные списки и тоже помещала их в стенгазету. С каждым номером газета становилась все живее. Через несколько дней Ваня созвал членов редколлегии, предупредив их никому о собрании не говорить, особенно Вете. Ребят заинтересовало приглашение, явились все и очень быстро. Буренков не стал терять времени. «Вот что, товарищи», – начал он, – «через два дня день рождения Лизы. Ей исполнится 17 лет. Надо как-то отметить этот день. Как вы думаете?» «Понятно, надо и обязательно», – дружно закричали собравшиеся. «Тише, не все сразу. Времени у нас нет. Нужно по-деловому. Каждую минуту Вета может прийти. Что вы предлагаете?» Все замолчали. Готовых предложений не было. Ване хотелось сообщить товарищам свой проект. Коля заметил это и насмешливо сказал. «Говори, Ванька, ты, должно быть, уж все обдумал». «Я не знаю, согласитесь ли вы, я предлагаю…» План Буренкова понравился, его одобрили, распределили обязанности и разошлись. Лиза ничего не знала о затеях товарищей, а те уж что-то делали. Надя им помогала. Лиза проснулась, как обычно, рано. Она надела свое платье и выглядела в нем нарядной и очень хорошенькой. В столовой ее окружили. «Поздравляем тебя, Лиза, с днем рождения!» – сказала Нина. «А это наш подарок тебе!» На белой, такой привычной стене висел новый выпуск стенгазеты. Сверху крупными буквами было написано «Экстренный выпуск». Посредине был помещен нарисованный акварелью портрет девушки. Ребята наперебой стали показывать Вете в стихах и прозе написанные поздравления и приветствия. «Портрет твой нарисовала Нина. По-моему, ты очень похожа, и румянец у тебя бывает такой, когда ты волнуешься. Мы просили сделать тебя полнее. Так правда лучше?» – допытывалась Маша. «Мы даже написали под ним наш редактор». Лиза улыбнулась. Она и без подписи узнала себя. В этот день всем хотелось ее порадовать. Даже Соня преподнесла ей вышитый платочек. Затея Буренкова удалась. Он был очень доволен. Ваня не любил девчонок, но Лизу считал не хуже мальчишки. Вечером пришла Татьяна Васильевна. Она привыкла бывать в детдоме и хорошо знала воспитанников. Лиза танцевала с Колей. Увидев Зорину, она подбежала к ней. Татьяна Васильевна залюбовалась девушкой. «Поздравляю тебя, Лиза! Вижу по сияющим глазам, что день рождения ты хорошо провела!» «Это самый чудесный день в моей жизни», – сказала девушка. «И здесь собрались мои настоящие верные друзья!» «Хорошо, что тебя так любят. Кстати, райком выхлопотал тебе право жить здесь до окончания школы». Лиза хотела ответить, поблагодарить, и не могла вымолвить слова. Ее давно мучила мысль, что по возрасту она не может оставаться в детдоме. Она молча сжала руку Татьяны Васильевны. Та поняла ее состояние и, желая отвлечь, потащила танцевать. Заметив одиноко сидящую Галю, доктор подошел к ней. «Скучно? Что вы, Дмитрий Яковлевич, я так рада за Лизу, такой веселой я ее никогда не видела. И как к ней идет синее платье, это мы ей сшили». Доктор выделял Галю среди воспитанников. Она никогда не жаловалась, терпеливо переносила страдания. Ее не надо было ободрять, она сама всегда приходила на помощь другим. После летнего отдыха девочка окрепла, и Дмитрий Яковлевич стал надеяться, что она сможет перенести сложную и опасную операцию. Но удастся ли поставить ее на ноги? Вот что мучило доктора. Он хотел пригласить специалистов, пусть они решат судьбу Галины. Маша, узнав, что доктор собирается показать Галю специалистам, не давала ему прохода, просила скорее их позвать. «Дмитрий Яковлевич, если они решат, что можно сделать операцию, и Галечка станет ходить, вы понимаете, что это для нас значит? Доктор, дорогой, хороший, мы никогда не забудем, что вы сделали для нас». Просьба Маши, ее горячая уверенность, что подруга должна, обязательно должна поправиться, смущали доктора. Он сердито говорил Маше: «Откуда ты взяла, что Галя будет ходить? Ей сделают сейчас небольшую пробную операцию». Но Маша и слушать не хотела. Она была уверена, что Галю поставят на костыли. «Разубедить тебя я не могу, но об одном прошу. Не передавай Гале то, о чем говорила со мной. Ей же будет невыносимо тяжело, если ты уверишь ее возможности ходить, опираться не удастся». Я понимаю, доктор. Я говорю так только с вами. Галочка ничего не будет знать, а мне вы скажите всю правду». Дмитрий Яковлевич видел, что не пустое любопытство, а глубокая любовь руководила Машей, и обещал ничего не скрывать от нее. В день консилиума Галина почти не волновалась. Она не допускала мысли, что ее могут вылечить. Ей давно говорили, что это невозможно, зато Маша не находила себе места, специалисты совещались слишком долго. Она все время ждала у двери кабинета доктора. Девушка боялась отойти даже на минутку. Наконец отворилась дверь, вышли двое в белых халатах и Дмитрий Яковлевич. Они о чем-то говорили очень тихо. Маша хотела идти за ними, но в это время в дверях кабинета появилась Галя. Она была страшно бледная и едва двигалась. «Галечка, ты устала? Что они тебе сказали?» «Да ничего, измучили. Так долго осматривали. Оперировать, говорят, нельзя. Надо сначала какие-то процедуры делать месяц, два, три. Тогда видно будет. Я же знала, каждый осмотр так кончается. Не надо об этом думать, Машенька». Галя тяжело вздохнула. Уложив измученную девочку в постель, Маша пошла искать Дмитрия Яковлевича. Он был один в кабинете. «Как Галя?» – спросил он Машу. «Страшно подавлена и измучена». «Ничего. Лучше ей пока не знать». «Доктор, разве операция возможна?» «Кажется, да. Кажется, есть надежда. Только ты молчи». Глава 6. Окончен рабочий день. Тамара Сергеевна задернула занавески, зажгла настольную лампу. В директорском кабинете стало по-домашнему уютно. Тамара Сергеевна разложила на столе книги, газеты, журналы, просматривает их, делает выписки, готовится к докладу. Она охотно выступает по поручению райкома, но времени у нее мало. Детдом, забота о маленькой дочке заполняют весь день. Она любит вечерами заниматься в детдоме. Здесь тихо, легко сосредоточиться. Кончив занятия, Тамара Сергеевна спустилась в первый этаж. Проходя мимо пионерской комнаты, заметила там свет. Открыв дверь, она увидела Дубкова, стоящего на табурете с поднятой рукой. «Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза!» С большим чувством декламировал он. При появлении директора мальчик спрыгнул на пол и хотел что-то сказать, но остановился, виновато опустив голову. «Почему ты ночью читаешь, Дубков?» – спокойно спросила Тамара Сергеевна. Коля упрямо сжал губы. В такие моменты от него ничего нельзя добиться, и настаивать, требовать бесполезно. Он сразу же становится грубым и уже не владеет собой. Тамара Сергеевна хорошо знала своих воспитанников и особенно Дубкова и ласково сказала: «Иди спать, а завтра расскажешь, почему надо было читать ночью». Мальчик поднял голову, упрямая складка разгладилась, и он по-детски доверчиво сказал: «Я выучил сегодня это стихотворение. Мне оно так понравилось. Лежал и шепотом повторял его. Потом очень захотелось вслух прочитать, и я прибежал сюда. Я знаю, что нарушил порядок, плохо поступил. Мне теперь стыдно перед вами, а тогда я ни о чем не думал. Мне очень хотелось громко прочитать Маяковского. Извините меня». «Скорее в постель. И больше по ночам декламацией не занимайся». Тамара Сергеевна смотрела вслед убегающему мальчику. Вытянулся, как он за этот год юношей становится. И какое лицо выразительное. Держит себя, как взрослый. И вдруг меняется. Шалит, словно маленький. Иногда задумывается, сидит такой печальный. Тяжело ему. Коля Дубков сильно изменился, он как-то сразу повзрослел, став комсомольцев. Характер у него выровнялся, мальчик стал мягче, реже срывается, он еще больше дорожит дружбой Гали и ее мнением. Иногда невозможно сделать что-нибудь самому доводит Дубкова до отчаяния, он становится грубым и резким. В такие минуты детдомовцы говорят: «Колька разбушевался». И Галя идет на помощь товарищу. Ее недетское мужество и ласковая, ясная улыбка успокаивают его. Сдвинутые брови разглаживаются, сердитые глаза светлеют, и Коля уже смеется. «Мне досадно было, что не выходит». «А ты не злись. Лучше подумай. Я всегда так поступаю». «И помогает?» «Еще как», – улыбается Галя. Через несколько дней после консилиума Галя, разговаривая о чем-то с Дубковым, вдруг остановилась. Видимо, какая-то скрытая мысль волновала ее, хотя внешне она по-прежнему была совершенно спокойна. «Я хочу тебе что-то сказать. Ты никому не скажешь, пока об этом говорить нельзя». «Ты что, девчонкой меня считаешь?» Галя только посмотрела на мальчика. «Ну-ну, не сердись, ты же знаешь, что никому никогда не скажу», – поторопился он ее успокоить. «Доктор спросил меня сегодня, соглашусь ли я на операцию», – медленно проговорила Галя. «Ты согласилась, понятно?» «Да». «Вот здорово, ты станешь ходить, увидишь город, мы пойдем в музей, в кино, в ТЮЗ. Я недавно видел там пьесу «Сын полка». Эх, если бы ты посмотрела ее, знаешь, мне иногда так хочется самому сыграть». Ну, как актер, понимаешь? Если бы ты была там, тебя бы так же захватило. Но ты скоро сама все увидишь. Как я рад за тебя! «Я должна быть сейчас самым счастливым человеком, Коля», – печально говорит девочка. «И не могу. Мне кажется, доктора опять ошибаются, и ничего не выйдет. Столько раз обещали операцию, привезут в больницу, а месяца через два говорят, оперировать невозможно. Нет, мне не верится, что это исполнимо». Коля старался разубедить Галю, сердился на нее, даже кричал, что она так говорит только из трусости, пугаясь боли. Но когда девочка замолчала, он с отчаянием подумал, а вдруг она права и ничего не получится. Опечаленный, раздосадованный после разговора с Галей, Дубков поехал в город. У Коли раненый глаз давно был удален и заменен искусственным. Последнее время мальчик жаловался на боль, и доктор, осмотрев его, направил в институт поменять искусственный глаз. В институте было много народу, пришлось ждать. Коля предполагал скоро вернуться, а время шло. Он устал, проголодался, да и расспросы надоели. Почему такой молодой и без рук? Дубков отвечал правду. Кто-то из ожидавших приема стал читать наставления. Раздражение накапливалось, но мальчик сдерживался. Около трамвайной остановки стояли ремесленники. Один из них крикнул: «Братишка, в каком сражении ты руки потерял?» Другие засмеялись. Коля толкнул мальчишку, тот дал сдачи и пошло. Прохожие разняли их, устыдив ремесленника. «Позор бить инвалида», – сказал военный. «Да он сам здорово дерется». Коля вернулся с синяком под глазом и пошел прямо в класс. Увидев его, Анатолий Георгиевич строго спросил: «Дубков, почему ты являешься в середине урока, да еще в таком виде?» Коля огрызнулся. «Ты совершил самовольную отлучку, да еще грубишь. После уроков зайдешь к директору, а сейчас выйди из класса». Коле показались несправедливыми слова учителя. «Самовольная отлучка», – повторил он. «Меня же отпустили!» Больше он не смог сдерживаться. Вспыхнул, нагрубил Анатолию Георгиевичу и выбежал из класса. Окончились уроки. Анатолий Георгиевич прошел в кабинет директора и рассказал Тамаре Сергеевне о поведении Дубкова. «Коля ушел не самовольно. Я его отпустила», – сказала Тамара Сергеевна. «Не могу понять, почему он так нагрубил вам. Последнее время мальчик держал себя образцово». «Значит, он ушел с вашего разрешения», – удивился Анатолий Георгиевич. «А я и не знал. Давайте вызовем его». Тамара Сергеевна позвонила, попросила прислать к ней Дубкова. Всюду искали мальчика, нигде его не было. Пальто висит на вешалке, следовательно, он в доме. В одном костюме на мороз не пойдешь. В поисках товарища приняли участие все старшие воспитанники. Лиза допрашивала Юру. «У вас же все вместе, неужели ты не знаешь, где он?» Юра был простужен, и доктор оставил его в постели. Юра не видел Колю, но догадывался, где он. У них было одно заветное место. Кроме них его никто не знал, и мальчики дали друг другу слово никому о нем не говорить. «Колька, наверное, там», – думал Юра. «Он замерзнет. Как его выручить оттуда?» «Доктор не позволяет вставать. Как же вытащить друга? Послать никого нельзя. Колька еще больше озлится, если кто-нибудь узнает про наш тайник. Да в таком состоянии он и меня выгонит». Кто-то постучал в дверь. Жилеткин увидел Галю. «Юра, где Коля? Он сейчас может наделать много глупостей. Скажи, где он? Я пойду туда, поговорю с ним». Юре показалось, что, пожалуй, одна Галина может выручить товарища. Он так бережно относится к ней, что даже в озлоблении не обидит девочку. Жилеткин рассказал Гале о существовании тайника. Девочка отправилась на чердак. С большим трудом она ползет по винтовой лестнице, крепко держась руками за холодные прутья перил. На чердаке уже темно. Обо что-то ударилась головой, но не обращая на это внимания, ползет дальше. «Кажется, здесь. Надо отодвинуть доску и в перегородке». Доска не двигается. Она пробует другую. «Как холодно!» «Коля!» Едва слышно зовет она. Ответа нет. «А может быть, он не здесь?» Галя опять старается двинуть доску, теперь поддалась. Точно кто-то изнутри толкнул ее. «Коля, ты здесь?» «Чего тебе надо? Зачем явилась?» Галя не замечает грубого тона, шепчет. «Почему ты так пугаешь нас? Я знаю, тебе очень, очень тяжело, но одному сидеть здесь еще хуже. Мы же поймем». И Галя рассказывает, как иногда ей тяжело чувствовать свою инвалидность и кажется невозможно победить ее. «Неужели и у тебя, Галя, так бывает?» «Бывает, но я не хочу смиряться и всегда ищу выход, особенно теперь, когда стала комсомолкой. Мы должны быть сильными!» Вдруг голос девочки оборвался. «Галочка, что с тобой?» «Ничего. Голова немного закружилась, я ее ушибла, когда поднималась сюда». «Да ты же замерзла, иди скорее домой!» «Без тебя с места не сдвинусь». Да, пожалуй, Коля и не отпустил бы ее одну. Она свалится с крутой лестницы. И не думая больше о себе, мальчик помогает Гале спуститься с чердака. Вот они уже у двери, и Коля не бежит обратно, а тихо говорит. «Галя, я зайду с парадной». «Хорошо, тогда никто не узнает, где ты скрывался». Когда Дубков вошел в пионерскую комнату, там уже была Галя и Лиза. «Николай!» – радостно крикнула Лиза и замолчала. Она не знала, как держать себя, но усталое, измученное лицо товарища говорило о передуманном и перенесенном. Лиза сама инвалид и не всегда умеет сдерживать себя. Она все понимает, но Коля непозволительно вел себя, он же комсомолец. «Коля, как же нам быть с тобой?» – спросила Лиза просто. Юноша молча перелистывает какую-то книгу. Он не приготовился к такому вопросу, ждал упреков, их не было. Его тронула чуткость Лизы, и так же просто, как она, мальчик ответил. «Пойду к Тамаре Сергеевне, расскажу ей всю правду». Узнав, что чемпион нашелся, ребята заполнили пионерскую комнату. Начались расспросы, Лиза попросила всех разойтись. Сказала, что Дубков раскаивается в своей грубости и что не надо ему надоедать. Пусть побудет один. Коля долго не возвращался. Лизу и Галю беспокоило его отсутствие. Они не представляли себе, что происходит в кабинете директора. Не надо ли идти на выручку? Когда Коля влетел в комнату, Галя подумала, наверное, опять нагрубил. Не дожидаясь вопросов, Коля сказал: «Понимающий у нас директор, ей объяснять не надо». «Простила тебя?» «Она хорошая, а все-таки слово взяла, что извинюсь перед учителем, да еще и в классе, чтобы все слышали. Говорит, комсомолец должен уметь владеть собой». «А ты что?» «Придется извиниться». И мальчик сдержал слово. На следующий день в классе было особенно тихо. Войдя, Анатолий Георгиевич пробежал глазами по рядам и как бы проверяя, все ли тут. Коле показалось, что на него педагог посмотрел дольше и пристальнее, но молчал. Класс выжидал. Николай чувствовал, что все смотрят на него. Он хотел встать и не мог. Огромным усилием воли заставил себя приподняться и уже твердо, но необычно медленно сказал: «Вчера я вел себя безобразно». И глубоко глотнув воздух, прибавил: «Извините меня, пожалуйста». Все ждали, как станет реагировать на это учитель. Анатолий Георгиевич знал от Тамары Сергеевны, что произошло с Дубковым. Понимал, как трудно было самолюбивому мальчику извиняться перед всем классом. И, желая вознаградить его за сделанное над собой усилие, сказал: «Я тоже был неправ, Коля. Оказывается, ты не самовольно ушел, а получил разрешение директора». Юра был счастлив благополучным окончанием истории, грозившей большими неприятностями его другу. «Я так боялся, что ты не выдержишь. Видел, что ты долго не мог встать. Точно прирос к парте. Откуда у тебя сила воли взялась справиться с собой?» «Не знаю», – задумчиво сказал Коля. «Может, комсомольский билет заставляет отвечать за свои поступки?» Глава 7. Позвякивая коньками, Коля и Лиза быстро идут по заснеженной улице. Счищенный с мостовой панели снег ровным барьером тянется вдоль дороги. Коле хочется толкнуть Лизу в сугроб, но он сдерживается. «Эх, если б Юрка был здесь, обязательно выкупал бы его в снегу», – думает Дубков. Он идет в ногу с Лизой и даже по застывшей лужице не прокатился. «Как ты думаешь, Коля, почему Надежда Павловна не оставила нас дома? У нее столько работы сегодня», – заговорила Лиза. Она всю дорогу шла молча. Дубков понять не мог, почему. Теперь ему ясна причина ее задумчивости. Он торопится объяснить ей. «Сегодня нужно